Четвертая дорожка четвертой кассеты. В одном только расходились Достоевский и Мария Александровна. Она была большая поклонница Шопена, как и вообще все женщины. Между тем, как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя ее чахоточной. Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего «Рогнеда». Однажды в присутствии Федора Михайловича я сыграл на рояле немецкий романс на известные стихи из Гейне «Ты вся в жемчугах и алмазах». Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал узнать, где я его слышал. Я ответил, что его играли шарманщики в Москве. По-видимому, Достоевский слышал этот романс впервые и стал частенько сам его напевать. Не смею утверждать, но, быть может, у него вследствие сего явилась мысль в пятой главе своего романа «Преступление и наказание» вложить в уста умирающей Екатерины Ивановны Мармеладовой те же слова этого романса. Судя по описанию люблинских развлечений, в повести «Вечный муж» молодое общество играло и в умственные игры, например, пословицы, занималось серьезной музыкой, исполнением Гайдна. Достоевский, конечно, не только шутил и ребячился, но говорил и на свои любимые творческие темы. Об этом свидетельствует тот же Фохт, оставивший в своем воспоминании выразительный портрет Достоевского собеседника. По его словам, Федор Михайлович говорил медленно и тихо, сосредоточенно. Так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его проницательные, небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным злобным светом. Именно в те минуты, когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но, что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то таинственность. Он как будто и хотел что-нибудь сказать, прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-то фантастическое, невероятное, и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме. Раз в неделю Достоевский ездил в Москву для переговоров со своими редакторами по «Русскому вестнику». Он всегда возвращался недовольный и расстроенный. Рукопись его романа читали Катков и Любимов, которого Достоевский называет в своих письмах фактическим редактором журнала. Его влияние и значение в редакции было решающим. Как доктор физико-математических наук и видный академический деятель, несколько позже член Совета Министерства народного просвещения. Он был далек от художественной литературы и преимущественно следил за выдержанностью направления своего издания. Но в этом отношении он был строг и неумолим. Именно он обратил особое внимание на четвертую часть «Преступления и наказания», особенно на знаменитую четвертую главу этой части, где Раскольников целует ногу Сони. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился», и слушает в ее чтении притчу о воскресении Лазаря, которую она соглашается прочесть лишь по его просьбе. Сначала, не решаясь и не смея, как великая грешница, произносить священный для нее текст, но понемногу вдохновляясь и веря, что она обновит этой поэтической легендой ожесточенную и ослепленную душу своего собеседника. Примечание. Части и главы указываем не по журнальной, а по окончательной редакции. В голосе Сони звучит творчество и радость. Она вкладывает в чтение все свои душевные силы и заканчивает его громко, восторженно, дрожа и холодея.

и восхищался ее неутомимым и самоотверженным трудом, доводившим ее до вспышек туберкулеза. Это был тип русской интеллигентной женщины той поры с жизненными трудовыми заданиями, с готовностью выполнять простой, незаметный и подлинный подвиг. Неудивительно, что Достоевский ставит ее выше самых прекрасных из тех, которые представлялись ему лучшими в новом поколении. Как сестра Аполлинарии Надежда Суслова, первая русская женщина-врач, получившая степень доктора медицины Цюрихского университета. Редкая личность, благородная, честная, высокая. Он пишет летом 1866 года Корвин Круковской. «В Москве старшая племянница моя, Соня, доставила мне несколько прекрасных минут. Какая славная, умная, глубокая и сердечная душа! И как я рад был, что, может быть, ее полюблю очень, как друга! У Софьи Александровны умное, открытое, серьезное и светлое лицо. Густые белокурые волосы рассыпаются локонами по плечам. Взгляд глубокий, задумчивый, проникновенный. Эта женщина неистощимого сострадания и непоколебимой воли». В письмах Достоевского Софье Александровне звучат неповторимые признания. «Вы – дитя моего сердца, вы – сестра моя и дочь моя. Бесценный друг мой, я смотрю на вас, как на высшее существо. Уважаю беспредельно. Вас я олицетворяю, как мою совесть. До свидания, дорогая, золотая моя. Ваш весь, друг, отец, брат, ученик, все, и уже в 1873 году. Люблю вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более». Видимо, духовное воздействие племянницы на Федора Михайловича было огромным. Одно время он мечтал, чтобы Соня поселилась у них в Петербурге. Но их дружба неожиданно оборвалась. 29 марта 1871 года умерла Александра Федоровна Куманина. Дележ наследства вызвал глубокие разногласия среди родственников и рассорил Достоевского с его близкими. Это вызвало разрыв отношений даже с любимой сестрой Верой Михайловной. Софья Александровна стала на сторону матери. Переписка с Федором Михайловичем прекратилась. «Бог с нею! Если у ней так легко это делается, и обвинить человека, и разорвать с ним ничего не стоит», писал Достоевский 5-17 июня 1875 года их общему другу Елене Павловне Ивановой. «Впрочем, как ей угодно. Может быть, только мне одному так тяжело разрывать в клочки все прежнее. Прочее же гораздо меня благоразумнее». В этих горьких прощальных строках, полных обиды и укоризны, он дает в последний раз почувствовать глубину и силу своего чувства. Только через несколько лет, в 1876 году, Достоевский получил письмо или краткое извещение от племянницы. «Многоуважаемый Федор Михайлович, если вы еще немного любите меня, вы порадуетесь, узнав, что я выхожу замуж за человека, которого люблю и уважаю. Имя его Д.Н. Хмыров. Он товарищ брата Саши по гимназии и по университету. И он уже давно любит меня. Поздравьте меня, милый друг мой. Я все еще решаюсь называть вас так, несмотря на все сплетни, на всю грязь, отдалившие нас друг от друга. Я люблю его всем сердцем, и он любит меня не меньше. Мы счастливы и надеемся быть счастливыми всю жизнь». Примечание. Эти надежды оправдались. Д.Н. Хмыров был учителем математики, добрым и культурным человеком. Он получил службу в провинции, а затем в Москве. Софья Александровна ушла всецело в жизнь своей семьи и в воспитание детей.

мы наметим его отделы, поделим по главам и напишем общими силами. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку. Вы отдадите роман Стелловскому и вырветесь из неволи. «Нет», — отвечал он решительно, — «я никогда не подпишу своего имени под чужой работой». «Ну так возьмите стенографа и сами продиктуйте весь роман. Я думаю, в месяц успеете кончить». Достоевский задумался, прошелся опять по комнате. «Это другое дело. Я никогда еще не диктовал своих сочинений. Но попробовать можно. Спасибо вам. Необходимо это сделать. Хоть и не знаю, сумею ли. Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый?» «Нет, но найти нетрудно». Милюков обратился к известному преподавателю стенографии Альхину, который через день направил Достоевскому способнейшую из своих учениц 20-летнюю Анну Григорьевну Сниткину. Роман «Стенограмма». В 12 часу дня 4 октября 1866 года она подошла к дому на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, где квартировал автор униженных и оскорбленных. Уже дом, в котором жил Достоевский, напомнил ей неприглядное обиталище Раскольникова. Доходный петербургский ковчег середины столетия со множеством мелких квартир, населенных торговцами и ремесленниками. В кабинете его было сумрачно и безмолвно. Чувствовалась какая-то подавленность от этого шума и тишины. Первое впечатление, произведенное Достоевским на Анну Григорьевну, было тягостное. С выражением незабываемого страдания вспоминала она через 50 лет первую встречу со своим будущим мужем. Никакими словами нельзя передать того гнетущего и жалкого впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович при нашей первой встрече. Он мне показался растерянным, тяжко озабоченным, беспомощным, одиноким, раздраженным, почти больным. Казалось, что он до такой степени подавлен какими-то несчастьями, что не видит вашего лица и не в состоянии вести связного разговора. Он попросил меня сесть к его письменному столу и самую быструю речью прочел несколько строк из «Русского вестника». Я не успела записать и заметила ему, что не могу уследить за ним и что в разговоре или диктовке никогда не говорят так быстро, как он. Он прочел медленнее и затем просил меня перевести стенографическое письмо на обыкновенное. Все время он торопил меня, говорил: «Ах, как долго! Неужели это так долго переписывается?» Я заспешила и между двумя фразами не поставила точки, хотя следующая фраза начиналась с большой буквы, и было видно, что точка только пропущена. Федор Михайлович был чрезвычайно возмущен этой пропущенной точкой и несколько раз повторил: «Разве это возможно?» Рассеянность и расстроенность Достоевского сказались и в момент ухода его новой сотрудницы. Он, видимо, хотел быть хоть на прощание любезным, но и это ему не удалось. «Я был рад, когда Альхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину. И знаете почему?» «Почему же?» «Да потому что мужчина уж, наверное, бы запил. А вы, я надеюсь, не запьете?» Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку. «Уж я-то, наверное, не запью. В этом вы можете быть уверены». На другой день, в условленный час, Анна Григорьевна все же явилась к Достоевскому. Но уже с переписанным ее красивым почерком, первым эпизодом новой повести. Она была смущена и полна сомнений, примет ли автор ее работу, будет ли продолжать свою диктовку, да и нужно ли ей длить эту труднейшую запись с голоса столь нервного и требовательного человека. Она была бы крайне возмущена, замечает по этому поводу ее дочь Любовь Федоровна, если бы кто-нибудь предсказал ей в тот день,

и двухэтажный каменный дом, в котором жили домовладельцы, то есть овдовевшая недавно мать нашей стенографистки, по происхождению шведка или финка, Мария Анна Мильтопиус, с двумя дочерьми. Она ведала постройкой или перестройкой своих домов, нередко попадая под влияние всевозможных комиссионеров и дельцов, которые медленно, но верно вели ее к разорению. На другом участке были выстроены два деревянных дома стоимостью 15 тысяч рублей каждый, предназначенные в приданое дочкам. Одно из этих доходных строений занимала старшая из сестер, замужняя Мария Григорьевна Сватковская. Другим владела с 1865 года младшая, еще несовершеннолетняя девица Анна. По ее собственному рассказу, судьба с юных лет превратила ее в полновластную хозяйку своего дома, где она сдавала квартиры, отделывала их, вела паспортную книгу и прочее. Это рано развило в ней житейскую деловитость, понимание денежных взаимоотношений как основы современного общества, умение легко разбираться в юридических казусах, способность управлять городской недвижимостью, то есть тот отчетливый и твердый практицизм, который до конца оставался характерным свойством ее натуры. Можно поверить ее дочери. Достоевский был удивлен легкости, с которой моя мать складывала большие числа и владела тяжелым нотариальным языком. Когда Федор Михайлович подъехал к двухэтажному дому Сниткиных, он увидел над первым этажом широкую вывеску овощной и зеленой торговли, а поднявшись и войдя в огромную залу, обратил внимание на обилие в ней фарфоровых безделушек и украшений. Оказалось, что по своей необычной службе, связанной с дворцовыми помещениями, покойный Григорий Иванович пристрастился к вазам, статуэткам, чашкам севрского, саксонского и русского изделия, из которых и составил себе обширную коллекцию, унаследованную теперь его дочерьми. На этот раз беседа носила деловой характер. Было условлено в ближайшие дни приступить к стенографированию последней части романа «Преступление и наказание», который в начале года должен был закончиться печатанием в «Русском вестнике». 8 ноября Анна Григорьевна явилась на свою новую работу. Она нашла Достоевского несколько взволнованным. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни. «Новый роман придумывал», — ответил он. «Кто же герой вашего романа?» «Художник. Человек уже не молодой. Ну, одним словом, моих лет». «Расскажите». «Расскажите, пожалуйста», — просила я, очень заинтересовавшись новым романом. И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. «И вот», — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, «в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку, ваших лет или на год-два постарше. Возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна». «Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется. Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением. «И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?» Он помолчал, как бы колеблясь. «Поставьте себя на минуту на ее место», — сказал он. «Представьте, что этот художник я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что бы вы мне ответили?» Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Сам Достоевский переживал свое новое чувство спокойно. Оно ничем не напоминало его бурных страстей к Исаевой и Сусловой. Сам он вскоре сообщал о своей женитьбе. «При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная — 20 лет и 44 года. Но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет». В этом он не ошибся. Примечание. При конце романа, то есть при окончании диктовки игрока. Период помолвки столь несхожих людей проходил тревожно и даже драматично. Достоевский не скрывал от своей невесты своих долговых обязательств, возложенных на него крахом эпохи. На его попечении оставались многочисленные родственники. Вся семья покойного брата, буквально обнищавшая, 20-летний пасынок Федора Михайловича Павел Исаев, отчасти брат Николай, наконец и побочный сын Михаила Михайловича, мальчик Ваня, со своей матерью Прасковьей Петровной Аникеевой. Число кредиторов умершего издателя журналов «Время» и «Эпоха» было так велико, а суммы их вексельных взысканий так значительны, что только за год до смерти, то есть в 1879-1880 годах, Достоевскому удалось погасить долги, и то лишь ввиду исключительной энергии, какую вложила в это дело сама Анна Григорьевна. Только в своей семье Достоевский был постоянно окружен десятком людей, для которых он представлял единственную материальную опору в жизни. И это было время, когда он почти безвозмездно писал роман «Игрок» и получал очень низкую оплату от Каткова за свой шедевр «Преступление и наказание» — 150 рублей с листа. Время было чрезвычайно суровое, и безденежье сказывалось неумолимо. Анна Григорьевна поняла, что такая система работы скоро приведет ее будущего мужа к полному разорению и едва ли сохранит ему достаточно сил для продолжения его напряженного труда. Она знала, что Достоевский не перестает закладывать свои вещи для неотложных текущих выплат. Столовое серебро, китайские вазы из Казахстана, даже одежду. Для такой практичной и самоотверженной девушки, как Анна Григорьевна, мечтавшая отдать все свои средства для избавления любимого человека от страшного бремени чужих долгов, все это представлялось непоправимым несчастьем. «Один из наших вечеров на песках», — вспоминала через полвека Анна Григорьевна, «обыкновенно мирных и веселых, прошел для нас сверх ожидания очень бурно. В конце ноября Федор Михайлович приезжает как-то вечером на пески, озябший и продрогший. Его сейчас же напоили горячим чаем. «Не найдется ли у вас коньяку?» —

в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное. Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили их чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским. Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какую страшную болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его непрекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно не похожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль. Но Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш медовый месяц с грустным и досадным чувством. Ближайшие родственники Федора Михайловича, семья покойного брата Михаила и пасынок Павел Исаев, за редкими исключениями, относились к новой жене Достоевского ревниво и недоброжелательно. Появились кредиторы по эпохе с исполнительными листами на значительные суммы и с угрозами описи имущества. Создается план отъезда молодых за границу, хотя бы до осени, но даже новый аванс, полученный от Каткова, оказывается недостаточным для такого крупного расхода. Анна Григорьевна решает пожертвовать своим приданым, чтобы спасти свое счастье. Она отдает в залог новую мебель, рояль, меха, золотые и серебряные вещи, выигрышные билеты. Мы уезжали за границу на 3 месяца, а вернулись в Россию через 4 с лишком года, вспоминает Анна Григорьевна. За это время почти все ее имущество пропало. Но там началась для нас с Федором Михайловичем новая счастливая жизнь, которая прекратилась только с его смертью. Глава 14. Начало скитаний. В Дрездене. Маршрут скитаний Достоевского по Европе определяется следующими этапами. Прежде всего Дрезден, который писатель особенно ценил за его тишину, картинную галерею и прекрасные сады. Потом Баден-Баден, где автор игрока отдавался своей страсти к азарту и где произошло знаменитое объяснение его с Тургеневым по поводу романа «Дым» и проблемы России и Европы. Отсюда ценитель европейской живописи направляется в Базель ради одного из величайших образцов позднего немецкого Ренессанса. Затем следует Женева, где Федор Михайлович сближается с Огаревым и присутствует на знаменитом конгрессе Лиги мира и свободы. После лета 1868 года, проведенного в ВВ, Достоевские переезжают в Италию. Они подолгу живут в Милане и Флоренции, заезжают по пути в Болонью и Венецию. 3 дня проводят в центре западного славянства Золотой Праги. И, наконец, возвращаются в любимый Дрезден, откуда выезжают в Россию 5 июля 1871 года. Конец 4-й дорожки, 4-й кассеты. Продолжение книги на 5-й кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.